الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Очень важный пункт здесь, 65-й. Отказ от приверженности партиям и группам и построение на этом любви и отречения. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخامس والستون لا طائفية ولا حزبية ليقاد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك واطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جهادة ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهاجا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. فكن طالب علم على الجادة تقفل الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله على بصيرة عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم روائق عن العلم والتفريق عن الجماعة فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر حماك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. Да. Очень важный пункт. Отказ от приверженности партиям и группам и построение на этом любви и отречения. И говорит автор, рахималлаху та'аля, у людей ислама нет иного отличительного признака, кроме ислама и салама. Кроме ислама и салама. О талиб-ильм, о искатель знания, да сделает Аллах благодатным тебя, даст тебе бараку, благодатным тебя сделает и твое знание. Получай знания и призывай к Аллаху Всевышнему, держась пути предшественников. И не будь человеком, который постоянно переходит из одной группы в другую, из одного джамаата в другой джамаат, ибо из простора ты попадешь в узкие тесные колодки, формы тесные, тесные рамки. Ведь твой путь и метод, это что? Что должно быть твоим путем, твоим методом? Весь ислам целиком. А твоей группой, твоим джамаатом являются все мусульмане. Ибо рука Аллаха с джамаатом, с единой общиной. И ислам не приемлет раскола на группы и партии. Ислам не приемлет раскола на группы и партии. Я прошу Аллаха защитить тебя от потери цельности, чтобы ты не раскололся изнутри. Не будь тем, кто снует между течениями, оттуда берет, отсюда. Между течениями, группами, ложными направлениями, мазхабами. Ложными, излишествующими партиями, строя на принципе принадлежности к этим группам свою любовь к людям или отречение от людей. Валя ульбара, на этом строя. Не будь таким. Будь искателем знания, приверженным истинному пути, следующим за преданиями, аль-асар, то есть Куран, Сунна, асару сахаба, предания от предшественников, от сподвижников, следующим за преданиями, соблюдающим сунну, призывающим к Аллаху на основе знания, признающим заслуги и достоинства тех людей, кто ими обладает, кто обладает достоинствами и заслугами. Поистине, дальше говорит он, принадлежность к партиям, приверженным новым направлениям и формам, вот эти партии привержены новым направлениям и формам, которых не знали предшественники. Одно из самых больших препятствий на пути к знанию. Смотрите. Принадлежность к партиям вот этим разным. хорошо, всяким, который привержен вот этим всем новым направлениям, формам, которые не были известны предшественникам. Вот это вот одно из самых больших препятствий на пути к знанию. И это ведет к отколу от единой общины, от единого джамата мусульман. И как сильно ослабило это явление исламское единство. То есть исламское единство было ослаблено вот этим явлением тахаззуб, появление разных партий, групп. И сколько бед оно принесло мусульманам. Да защитит тебя Аллах, остерегайся партий и групп, приносящих беды и являющихся со злом, ибо они подобны желобам. Ну, желоб, вы знаете, что желоб, по которому... Они подобны желобам, вот эти все течения, партии, группы разные, это джаматы, такой джамат, этот хизб, такой-то хизб. Они подобны желобам, которые собирают мутную воду и проливают ее без пользы. Остерегайся всех их, кроме людей, которых помиловал Аллах. И они встали на тот путь, на котором были пророк, да благословит Аллах приветствует, и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Вот этот вот раздел, очень важный раздел здесь. Здесь сказано о необходимости для искателя знаний отказаться от этого явления. Явление, которое называется по-арабски «таифия и хизбия». «Таифия и хизбия». То есть раскол на группы, принадлежность к каким-то партиям. Так что принцип «аль-валя валь-бара», то есть любви, да, к человеку, или наоборот, что отречение от человека, непричастности к человеку, строится на принадлежности к определенной группе или к определенному хизбу, к определенной партии, определенному джамату. Вот это вот не соответствует манхаджу, пути предшественников. Предшественники, они не были поделены на хизбы, не были поделены на группы, на какие-то джаматы и так далее, на течения какие-то. Они не были поделены на течения, они были единой партией. Один хизб, одна партия все были, один джамат, одно течение, одно направление. Все они подпадали под один принцип, который Аллах субхана ва тааля изложил в Коране. Он назвал вас мусульманами до этого, предавшимися Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому нет никакого в исламе хизбия, то есть раскола на партии, на многочисленные группы. Так что расположение к человеку или наоборот вражда с ним строится на этом. Вражда к человеку или наоборот любовь к человеку строится на чем? На об отношении человека к Корану и Сунне. Вот на этом. На отношении человека к Корану и Сунне. Среди людей есть такие, которые, например, привержены какой-то определенной группе, и их манхадж, метод этой группы, он его утверждает, он его пропагандирует и приводит разные доводы, якобы, которые якобы подтверждают, да, правильность вот этого манхаджа этой группы, и начинает защищать эту группу. Все другие группы называют их заблудшими, даже если та группа ближе к истине, чем вот эта группа, которую он защищает. На каком принципе строятся они? Принцип такой. Кто не с нами, тот против нас. Кто не с нами, тот против нас. А это, как Шейх Мусамин говорит, это мерзкий принцип. Внимательно, это очень важно понять. Хорошо? Да, в этом мало развлечений, мало интересных историй. Но этот принцип нужно понять. Вы, как Туляб Аль-Ильм, сейчас должны понять этот принцип, усвоить. И по нему идти, по этому пути широкому. Этот принцип мерзкий. Кто не с нами, тот против нас. Кто не с моим джаматом, не с моей вот этой группкой, с моей партией и так далее, то значит против нас. Это не так. Где истина, там ты. Должен быть с истиной. И если у кого-то есть истина, хорошо, даже если ты не, у тебя была ошибка, а он пришел, он против тебя. Он против тебя, но он вместе с истиной против тебя, потому что у него истина есть. Поэтому он против тебя. С истиной. Вот кто против тебя с истиной, тот на самом деле за тебя, знай это. Кто против тебя с истиной, тот за тебя. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, что говорит? Он сурахака валиман ау мазлюма. Помоги своему брату. Будь он притесняющий, совершающий зульм, или наоборот притесняемый. А как помогать притесняющему, залиму, несправедливому? Как ему помогать? Не дать ему совершать зульм. Не дать ему совершать беззаконие и несправедливость. Вот если тебе человек против тебя, но он пришел с истиной, он против тебя, но с истиной, и хочет тебя удержать от зульма, значит, он наоборот за тебя. Он тебе помогает наоборот. Ты должен это знать. А не ополчаться против него и говорить, нет, это мой враг, потому что он не с моей группой и не с моим джаматом. И вот когда появились среди мусульман вот такие разные партии, когда появились разные течения, раскололась умма, и начали они обвинять друг друга в заблуждении, и начали поедать мясо друг друга, стали мусульмане поедать мясо своих братьев, вот тогда постигло мусульман то, что называется по-арабски «аль-фашр». То есть постигло их падение духа и поражение. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ля таназау фатафшалу ва тазабарихукум». Не разногласьте, иначе пойдете духом, потерпите неудачу, и уйдет ваша сила. И уйдет ваша сила. Мы видим, как некоторые тулябы, некоторые искатели знания, некоторые ученики учатся у какого-то шейха, например. И они становятся фанатичными приверженцами этого шейха и начинают в любом случае быть за этого шейха, быть его группой. На истине там он или не на истине, ошибается он или правильно говорит. Враждует со всеми остальными, кто не у этого шейха. Что-то враждует с ними, называют их заблудшими, называют их еретиками. Считает, что только его шейх, вот только у кого он занимается, этот шейх, только он является ученым, благоустроителем, все остальные это невежды, или они сеют порчу и нечестие. Вот это вот большая ошибка. Нужно брать слова человека, если они соответствуют Корану и Сунне, и соответствуют что? Сахабам, словам сахаба. Вот тогда ты берешь. Хорошо. Если не соответствует, кто бы он ни был, твой шейх, не твой шейх, тогда ты это не берешь. Вот это вот правильная позиция. И говорит автор, рахима Аллаху, люди ислама, нет у них другого признака, кроме ислама и саляма. Кроме ислама и саляма. Хуа саммакумуль муслимина мин кабль. Он тот, который назвал вас мусульманами до этого. Поэтому все мы муслимы, все мы мусульмане. Вот это вот есть качество мусульманина. Ислам, признаки какие? Какие признаки мусульманина? Признаки мусульманина. Он, который муслим лилля, предался Аллаху Субхану ва Тааля. Мустаслим. Да, покорился, целиком предался Аллаху Субхану ва Тааля через таухид. Он, который соблюдает приказы Аллаха Субхану ва Тааля. Он, который следует посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот этот признак. Все. И нет другого признака. И нет другого признака. Далее автор говорит о искателе знания. Ищи знания. В этом пункте очень важный пункт тоже. Здесь автор говорит, ищи знания и не будь подобно некоторым людям. Второй важный вопрос здесь, который затрагивает автор. Искатель знания не должен быть просто ходячей книгой, которая заполнена информацией. Много чего выучил вроде, много чего понял, но делает мало. Предостерегает шейх от этого. То есть будь настоящий тальбуль-ильм, искатель знания, который соблюдает то, что он знает, и призывает к этому. То есть обязательно должны быть три вещи у тебя. Первая вещь – это сыдкут-талаб, то есть настоящий поиск знания у тебя должен быть. Второе – это что? Совершение деяний в соответствии с этим. И третье – это призыв к этому. Это обязательно. Призыв обязателен, братья. А если ты просто вот так вот заполнен знаниями, но люди не получают от тебя пользу, то это большое упущение, это большой недостаток. Дальше автор говорит, призывай к Аллаху Всевышнему, держась пути предшественников. Путь предшественников в вопросе дава. Какой? Тот путь, которому побудил Аллах Субхану ва Тааля. То, что мы сегодня говорили. Удрю ля сабили раббика биль хикма валь мавъизати хасана ваджадилхум биль тия ахсан. Призывай к пути Господа твоего с мудростью и добрым увещеванием и веди дискуссию с ними посредством того, что лучше. Где необходимо... Там мягкость, и, конечно, мягкость – это основа, мы говорили с вами. Где необходима мягкость? Где-то, может быть, что необходимо, что большая жесткость. Обязанностью исламской уммы является, Ибн Усаймин говорит, обязанность – это ваджиб. Это из ваджибатов, на самом деле. Мы, может быть, забываем, что это ваджиб. Но обязанностью исламской уммы является быть единой общиной. Быть единой общиной. Даже если по каким-то вопросам, внимательно, здесь тонкий момент есть, если по каким-то вопросам, где разногласие допустимо, хорошо, есть какие-то разные мнения, это не должно мешать быть что едиными. Сердца не должны от этого стать разобщенными. А вот эта вот хизбия, разделенность на группы, на партии, она расчленяет уму и разрывает уму. Внимательно, есть важное отличие. Некоторые говорят, но это же признак заблудших групп. Они говорят, давайте все разногласия друг друга забудем и объединимся на том, что нас объединяет. На этом объединимся. Правильный этот принцип или нет? Нет, это принцип неправильный. Мы не говорим так, что давайте просто не обращать на ошибки, на заблуждения друг друга, в чем мы разногласим друг с другом, не обращать на это внимания, просто все объединимся. Это принцип неправильный. Это означает что? Давайте оставим Коран, давайте оставим хадисы. Вот что это означает. Давайте оставим путь салаф, лишь бы нам объединиться, лишь бы быть едиными. Не это. Но мы говорим, мусульманская ума должна быть единой, должна быть сплоченной. Но вокруг чего? Вокруг Корана и Сунны, вокруг пути предшественников. Но и в этом единстве могут быть, конечно, это вещь естественная, потому что умы не одинаковые. Могут быть что? Разные мнения по некоторым вопросам. Да? Но эти мнения, они что? Могут быть то, что называется хиляф саир, то есть дозволенный хиляф. Тогда, где действительно у обеих сторон есть доводы. Просто понимание, что разное бывает, но есть доводы. И есть какие-то обоснования. Хиляф саир, есть какие-то разногласия. Хорошо. Или, может быть, есть разногласия, но почему? Потому что у кого-то из людей просто они что-то неправильно поняли, старались понять, но неправильно поняли и так далее. То есть эти вещи, они не должны что? Вести к разобщенности нас и расколу нас на группы и партии. При этом мы должны что? Сохранять единство. Должны быть одной уммой. А не как это было еще недавно, когда в Масджид-уль-Харам было 4 минбара, когда там 4 раза проводился намаз. Сначала ханафиты, потом отдельно шафииты, отдельно маликиты, отдельно делали намаз ханбалиты. Или когда происходили такие стычки между шафиитами и ханафитами, когда обвиняли друга в куфре, и когда спрашивали, можно ли жениться на шафиитке, говорили, ну, если считать, что смотреть на них как на Ахлюль-Китаб, то можно, на Китабият можно жениться. Вот такой вот раскол в этой уме, все это, конечно, недопустимо. Это, вот такая расчлененность на эти группы, она приводит к расколу, и потом начинают уже люди, мусульмане, не просто враждовать друг другом и убивать друг друга, и сражаться с друг другом. Хорошо, вопрос, Шейх Ибн Усаймин говорит здесь, ну, само слово хизб, да, а мы должны быть хизбом. Да, мы должны быть хизбом, но мы должны быть единым хизбом, против тех, которые против ислама. Хорошо, если они против ислама, неверующие, отвергающие ислам, враждующие ислам, да, мы должны быть здесь единым хизбом, как Аллах Субхану Таля, против того хизба, который хизбу шейтан. Уляйка хизбу шейтан, говорит Аллах Субхану Таля. Они есть партия шейтана, аля инна хизба шейтан, гумуль хасирун. Поистине, хизб шейтана, партия шейтана, они потерпевшие убыток. А верующие, они хизбуллах. Они все партия Аллаха Субхану Таля. Поэтому мы должны быть, что перед ними, да, должны быть единой группой, единой партией хизбур ислам. Обязательно это так. Потому что, конечно, недруги этой религии, они с древних времен и постоянно, и все время так будет. Они не покладают рук, и они только об одном мечтают, чтобы сокрушить эту религию, сокрушить ее предшественников и унизить верующих. Это известно из истории, это известно из того, что происходит и в наше время.